Вторая мировая война. Новые вооруженные силы Германии приняли первое боевое крещение раньше, чем закончился процесс их до предела ускоренного создания. Вопреки воле и убеждению немецких военных руководителей, на них опять была возложена задача ведения мировой войны. Парадоксальное положение, в котором оказался немецкий солдат в период Второй мировой войны, было беспрецедентным. Если в Первую мировую войну монархическая армия оказалась лишенной своего монархического руководства, то теперь народная армия тоталитарного государства была отдана в руки фюрера и главнокомандующего вооруженными силами, для которого солдат, ввиду его замкнутости и своеобразной профессиональной морали по отношению к нацистскому мировоззрению, был ничем иным, как чуждым и подозрительным инструментом, и который злоупотребил им до такой степени, что этот инструмент оказался полностью разрушенным. Для фюрера боец был лишь частью техники, неким подобием моторизованного оружия. Как к солдату, так и к технике в этой войне, ведшейся без всякого учета силы и средств, предъявлялись чрезмерные требования, выполнить которые они были не в состоянии. Цель войны, ввиду ее необъятности, вполне соответствовала склонности военных руководителей гигантомании. Стратегия и тактика приняли формы мировоззрения. Гибкость была подменена догматизмом. Учет возможных неудач, это основное правило в руководстве боевыми действиями войск, был запрещен. Жертвы, принесенные, например, в Сталинграде, где упорно удерживались, по сути дела, уже потерянные позиции, были бессмысленными. Высокие качества войсковых командиров не нашли себе применения, потому что их сковывала воля дилетанта и фанатика, стремящегося к безраздельной власти. Одновременно с этим нацистская партия бессознательно работала над моральным разложением солдат, дух сопротивления которых был ослаблен в результате превращения армии в многомиллионную. Сомнение в победе считалось достойным смерти, вера в непогрешимость фюрера высшим законом. Стремление к сохранению своего уже почти потерянного престижа привело командование к принятию роковых ошибочных решений. Двойной натиск изнутри и извне угнетал мыслящих людей сверх всякой меры. Широко разветвленная система террора душила всякие оппозиционные настроения в самом их зародыше. И все же, среди представителей офицерского корпуса, которые разбирались в событиях, а также в невоенных кругах, возникла мысль о сопротивлении. В конфликте между долгом и разумом зрелое решение о покушении на главу вооруженных сил. Это был акт, посредством которого немецкая военная система могла одновременно поднять себя в глазах других и ликвидировать. В нем, помимо личной опасности, заключалось последнее величие жертвы. Однако предотвратить то, что было предначертано судьбой, этот акт уже не смог. Единственная в своем роде катастрофа, поглотившая германские вооруженные силы, отличается большой резкостью контрастов. Армия Фридриха Великого, которая погибла под Иеной и Ауэрштадтом, будучи вверенной неспособному командованию с устаревшими взглядами, была лишь тенью самой себя. Ее слава целиком утонула в жалком поражении. Но в период Второй мировой войны тотальный разгром армии последовал непосредственно за ее блестящими историческими победами. В своем последнем походе немецкая армия располагала командирами самых необыкновенных способностей. Разложение формы и духа армии совпадает по времени с ее наибольшими военными успехами. Несчастье, которое постигло Германию, преступления, в которые ее вооруженные силы были втянуты помимо их воли, а также победы союзников, планомерно развенчивавшие немецкого солдата, стерли память о славных походах армии сквозь ад Второй мировой войны. Действия армии стали предметом политических и идейных споров, и этим была ликвидирована возможность правильно анализировать их сущность. О них вспоминают со стыдом, и теперь считается неприличным говорить о победах армии, которая воевала под фальшивыми знаменами. Но существуют события, которые становятся понятными только как целое и открываются только для внутреннего анализа. Величие и бессилие, слава и позор неразрывно связаны между собой в этом походе немецкой армии к своей гибели. Понять трагедию поверженной армии может только тот, кто вместе с ней смог пережить и ее триумф, и ее унижение. Дело в том, что и тот головокружительный успех, который армия пережила в начале войны, является существенной частью этой драмы. Конечно, в Первую мировую войну армия также вела победоносные наступления, например, в Сербии и Румынии, но они лежали на периферии событий. Наступление же на решающем фронте во Франции уже через несколько месяцев дало уверенной победе немецкой армии первый урок отступления, отступление, которое явилось началом бесконечного бедствия позиционной войны. Танненберг был единственным случаем славной победы, но ведь это было оборонительным сражением. В целом же немецкая армия в течение 4 лет воевала под мрачным небом. Поскольку с немецкой стороны война велась без зажигающих лозунгов, постольку и успехи на фронте не имели того, что окрыляет человеческую фантазию. Вторая мировая война имела совсем другой характер. Армия вступила в войну без того наивного воодушевления, которое наблюдалось в августе 1914 года. Ни народ, ни армия войну не одобряли, ибо она, в противоположность предшествовавшим войнам, противоречила принципам народной армии, созданной только для обороны. Но уже начало войны с Польшей в сентябре 1939 года принесло солдату неожиданную для него славу. Вместо затяжной войны с применением большого количества техники получилась война молниеносная. Безудержном продвижении вперед, как, например, при штурме Львова, солдат испытал ни с чем несравнимую радость победы. На карте военных действий вырисовывалась картина безукоризненно проведенной операции больших масштабов. В течение 3 недель была захвачена вся Польша, уничтожена вся польская армия. Количество пленных достигло 100 тысяч. Собственные потери оказались самыми незначительными. Если до начала этой войны у кого-нибудь еще и были сомнения в отношении ее справедливости, то уже первые дни они полностью рассеялись под впечатлением зверств, совершаемых поляками над польскими немцами, как это было, например, в кровавое воскресенье в Бромберге 3 сентября 1939 года. Таким образом, фронтовой солдат получил оправдание своим действиям. Операция в Норвегии «Не против Норвегии» в апреле-июне 1940 года своим блеском затмила успехи польского похода. Победа в Польше была одержана при явном превосходстве немецких войск. В успехе войны не было сомнения с самого ее начала. Смелость верховного командования заключалась в том, что оно решило начать операцию в Норвегии при наличии фланга, прикрытого только блефом западного вала. Этот факт дошел до сознания общественности лишь значительно позднее. Норвежская операция превзошла своей быстротой и размахом все, считавшееся до сих пор возможным, и уже потому увенчалась успехом. На виду у значительно превосходящих сил английского флота немецкие войска были высажены на побережье Норвегии вплоть до самой северной ее оконечности. В этой операции впервые было осуществлено взаимодействие крупных сил армии, флота и авиации. Здесь впервые были проведены действия, характерные для молниеносной войны в условиях горной местности. Борьба и победа баварских горных стрелков под командованием генерала Дитта под Нарвиком надолго запечатлелись в сознании народа. Разгром английских войск повысил у солдат и офицеров чувство собственного достоинства. Казалось, что при таком командовании для немецких войск нет ничего невозможного. Рог изобилия, давший немцам столько успехов, еще не иссяк. Но то, что в действительности это был ящик Пандоры, понимали немногие. В то время, когда в Норвегии еще продолжались бои, немецкая армия Западного фронта начала наступление, и в течение 4 недель Франция оказалась разгромленной на голову. Бельгия и Голландия были оккупированы, а англичане выбиты с материка. То, что в предыдущих кампаниях только ощущалось, теперь стало вполне очевидным. Победы немецкой армии были достигнуты в конечном счете благодаря ее высокому моральному духу, существенно отличавшемуся от морального духа противника. Дипломат и писатель Жирадо прекрасно передал отношение французской буржуазии к войне, когда он, я не пытаюсь иронизировать, как начальник службы пропаганды заявил в декабре 1939 года в американском клубе в Париже. золото находится в глубочайших подвалах, армия за бетонными стенами укрепленных линий. Это те клады, которые следует хранить неприкосновенными как можно дольше, и только тогда поставить на карту, когда все будет казаться потерянным. Это безумие Мажено стоило французской армии ее морального духа и привело Францию к военному поражению. Да и как могла подобная склонность народа и правительства к апатичной войне заставить свою армию оказать сопротивление той революционной динамике, с которой немецкие вооруженные силы смело, используя новые тактические возможности, открывшиеся в связи с появлением авиации, танков и моторизованных соединений, в одно мгновение прорвали пояс укреплений, считавшийся доселе неприступным, и разбили самую славную, наряду с немецкой, армии Европы нынешнего века. Сочетание фантазии, военного искусства и солдатского энтузиазма совершило чудо. Количество пленных, насчитывающих почти 2 миллиона, дает представление о масштабе операции. Тот факт, что кампания велась против Версаля, и то, что войска проходили по местам боев Первой мировой войны, воспринималось немцами как избавление от позора за прошлое поражение. И это окончательно решило ее исход. То был один из редких случаев в истории войн, когда армия завоевывала себе столь пышные лавры. Вспоминается троянский Гектор, которому Зевс перед концом битвы дал еще один глоток из сосуда славы. Вскоре Германии удается еще одна в совершенстве подготовленная и проведенная операция. Весной 1941 года в течение 12 дней одерживается победа над Югославией, располагавшей армией в 1 миллион 400 тысяч человек. Не проходит и двух месяцев, как Греция, несмотря на ее мощные горные укрепления, лежит у ног Германии. После поиска равнины, после области полярного круга, после пресыщенной культуры земли Франции, театром военных действий становится страна античной культуры. Захват английской колонии острова Крит парашютными и воздушно-десантными войсками является опять-таки беспримерным достижением тактического искусства. Война на Балканах была заключительным аккордом той героической симфонии, того военного торжества, которое привело немецкую армию на востоке, западе, севере и юге к самым дальним границам Европы. В той легкости, с которой жаждущий подвигов немецкая молодежь с стальными шлемами на головах или просто с непокрытой челкой проходила в начале войны через нашу часть света, не было легкомыслия, и война, за исключением кампании в Польше, велась еще без всякой ожесточенности. Исключительный подъем морального духа немецких войск был обусловлен всей военной обстановкой. Успехи войны в Европе привели, да и как могло быть иначе, к неограниченной вере в командование. Но солдаты фюрера не чувствовали себя, и это до сегодняшнего дня остается для всех фактом, соучастниками бессовестного насилия над окружающими народами, который вершил национал-социализм. Армия не имеет обыкновения ни в бою, ни тем более в условиях победы предаваться политическим размышлениям, но она может быть окрылена какой-нибудь исторической и политической идеей общего характера и находить в ней моральное оправдание своим действиям. В данном случае идея заключалась в том, что Германскую империю ее руководители изображали державой, борющейся за порядок в Европе. За пределами Германии эта идея имела, по крайней мере, потенциальную силу убеждения, хотя для ее осуществления национал-социализма не доставало ни материальных, ни моральных сил. Следовательно, война не представлялась лишенной смысла. Солдат чувствовал, что он находится на службе великой идеи, осуществление которой казалось ему возможным, с предельно малыми жертвами, как с той, так и с другой стороны. Казалось, что Европа навсегда собиралась положить конец своим войнам. Старый солдатский дух был еще достаточно сильным, чтобы, несмотря на вторжение национал-социализма, влиять на моральное поведение войск в целом. Это является изумительным доказательством силы и преемственности солдатских традиций. Дух национал-социализма еще не успел проникнуть в армию. Немецкая армия отличалась от войск СС, представляя собой не политическую армию мировоззрения, а армию солдат. Особенно сильно это различие ощущалось в оккупированных районах. немецкие вооруженные силы были призваны выполнить еще одно, хотя и ограниченное, но славное дело. Полные приключений боевые действия африканского корпуса под командованием Лиса пустыни Роммеля не уступают кампаниям в Польше, Норвегии и Греции. Танковые сражения в пустыне были по существу единственными за весь период военной истории, а внезапные шахматные ходы подвижных войск Роммеля вряд ли когда-нибудь смогут быть повторены. Но эта кампания кончилась полным поражением немецких войск. Превосходство англичан на Средиземном море, где они сумели сорвать снабжение войск Роммеля, а также сосредоточение колоссальных вспомогательных сил союзников в Египте, буквально сломили боевую силу немецкого корпуса «Африка». Однако как раз эта кампания, проведенная с безупречным рыцарством, сохранила свое зажигательное действие в сердцах солдат. И когда окончательно потухла звезда немецкой армии, тогда и только тогда искра разгорелась в пламя. В этот единственный момент противник увидел немецкого солдата таким, каким он был в действительности. И все же на всех театрах военных действий немецкий солдат оставался одинаковым. Только, может быть, благодаря такому старому и опытному военачальнику, как Роммель, здесь ярче, чем где-либо, проявилось фронтовое единство войск и командования. К тому времени уже началась война против России, которая коренным образом изменила положение немецкого солдата. В скобках, говоря о войне в России, я имею в виду только солдата, а отнюдь не операции, которые там проводились. Обстановка сразу стала неясной. Правда, в колоссальных битвах первой фазы войны немецкой армии удалось окружить и разбить русские армии, продвинуться до ворот Москвы и дойти до самого сердца Кавказа. Выступая против большевизма, плечом к плечу с вооруженными силами Финляндии, Италии, Венгрии, Румынии, а также вместе со словацкими и хорватскими частями и добровольцами из Испании, Швеции, Дании и даже из Франции, Бельгии, Голландии и Норвегии, то есть с представителями тех стран, с которыми он только что воевал, немецкий солдат мог чувствовать себя защитником Европы. Но при выполнении этой задачи, которая казалась ему исторической миссией, оправданной всем ходом истории, он попал в безвыходное положение. В то время как немец был убежден, что защищает дело Запада, Запад нанес ему удар в спину. До самого горького конца нас не покидала надежда, что Запад наконец поймет и признает, что мы защищаем Германию и, следовательно, всю Европу. Такая надежда, по-видимому, и побуждала немецких солдат продолжать борьбу даже тогда, когда война была уже проиграна. В добавление к этому на солдат легло еще более тяжкое бремя в виде неумелого руководства со стороны собственного командования. Идеологическая ненависть и отчаяние, в которое оно впало в связи с совершенно непредвиденными трудностями, ведь Гитлер надеялся покончить с Россией в течение нескольких недель, привели к изменению форм борьбы. Противник был заклеймен как человек низшей расы, по отношению к которому разрешаются любые действия. Население оккупированных областей, готовое вначале приветствовать немцев как своих освободителей, оказалось порабощенным. Это привело к усилению партизанского движения. За линией фронта эсэсовские отряды устраивали еврейские погромы. Нечеловеческое обращение с военнопленными привело к тому, что противник воевал крайне ожесточенно, до последнего патрона. И чем дальше немецкий солдат оставался в этой стране, тем большим адом становилась она для него. Да и со стороны своего же командования он видел к себе такое же нечеловеческое презрительное отношение. Невыносимые нагрузки в боях, суровый климат и бесконечные сюрпризы противника превзошли предел человеческой выносливости. Дорога побед стала дорогой могил. Тот факт, что при таких невероятных испытаниях, далеко превосходящих все пережитое в Первой мировой войне, морально-боевой дух немецкой армии не был сломлен, не поддается объяснению, как и всякий большой нравственный подвиг. Тому, что в конце войны не повторились события 1918 года, помешали два обстоятельства. Во-первых, известно, что основная масса действующих войск даже в беде не потеряла доверия к своему верховному командованию, которое, по сути дела, было недостойно его. эта вера фюрера сложилась вначале в кругах самих национал-социалистов и уже затем распространилась на народ. Но в вооруженных силах, благодаря неизвестному ранее искусству пропаганды, она была построена прежде всего на успехах первых лет войны. Вера армии в своего полководца, приведшую ее к победе, всегда была и остается существом солдатской службы. С этой верой солдат может пережить любое поражение. Кроме того, стратегия противника, рассчитанная на полное уничтожение, была направлена не только против армии, но и против всего немецкого народа. А известно, что тот, кто не ждет пощады, всегда борется с мужеством отчаяния.